Глава 10. Хорошо, что нам не пришлось лететь через весь кластер. Томительная и звонкая тишина, которая усугублялась и довела до неприятного момента. Каждый спасался от нее как мог. Настя вела фрегат вручную, хотя вполне могла поставить его на автопилот. Все-таки миниатюрный фрегат — это не крейсер, у которого только пассивных щитов 2-3 дюжины и 3 вида двигателей. Но она предпочла не загружать бортовую систему и занять руки. Спартак, отбросив все переживания, просто уснул, сидя в кресле, или медитировал, что практически одно и то же. Всегда поражался его самоконтролю и способностью в любой момент отрешиться от переживаний. Наверное, именно такие люди становятся выдающимися хирургами или знаменитыми космонавтами. При такой жизни, переживаниях, груз ответственности для них не более чем данные в списке. Флинн же занялся тем, чем обычно занимался, когда выдавалась свободная минутка, а именно читал. Я заметил давно, что читать он любит и посвящал этому хобби почти все свободное время. Делал он это через планшет, игнорируя художественный интерфейс. Как он пояснил, ему нужно держать книгу в руках. И то, что это не бумажная книга, а электронный планшет, мысль, конечно, удручающая, но далеко не критичная. Интересная философия. Как по мне, так в нейроинтерфейсе читать быстрее и проще. Алисы, кстати, на капитанском мостике не было. Она предпочла каюту нашему обществу. Я думаю, что это просто подростковая спесь. Потом, когда она остынет, а для этого должно пройти время, и у нее будет время, чтобы грамотно все рассудить и, думаю, понять, как была неправа. Но это будет уже потом. Мы все через это проходили, когда эмоции становятся впереди здравого смысла. На то она и юность, чтобы совершать ошибки. Сейчас мой разум захватил интересный парадокс. Сегодня мы убили 2 топовых персонажей — Кейджа и Зиона. Вот только опыта нам за это не перепало ни грамма. Я видел уровень ящероподобного питовода — 212-й. Даже с учетом того, что мы находились в рейде, и опыт делится на 5. Все равно я должен был качнуться на 10 уровней. Но нет, полоса опыта не сдвинулась. Только появились ачивки. Много ачивок. Убийца гигантов. В одиночку убить врага втрое старше вас по уровням. Шанс нанесения критического урона противнику старше себя по уровням увеличивается по экспоненте согласно разнице уровней. Пример разницы в уровнях. Противник старше вас вдвое. Шанс критического урона 2. Противник старше вас втрое. Шанс критического урона 4. Противник старше вас вчетверо. Шанс критического урона 16 и так далее. Попытка подставных убийств подвергается санкциям. Убийца королей. В одиночку убить врага. 5 старше вас по уровням. Увеличение критического урона противнику старше себя по уровням увеличивается по экспоненте согласно разнице уровней. Пример разницы в уровнях. Противник старше вас вдвое. Размер критического уровня 2. Противник старше вас втрое. Размер критического уровня 4. Противник старше вас вчетверо. Размер критического урона 16 и так далее. Попытка подставных убийств подвергается санкциям. Личный враг иерарха. Убить названного сына иерарха Сла. Отношения со всеми НПС дружественными Сла, Рой, Вамбас и так далее. Вражда. Отношения со всеми НПС враждебными Сла, люди Шайла, Шэдоус и так далее. Дружелюбие. Палач Империи. Убийство игрока враждебной расы, входящего в топ-50 рукластера. Досрочное получение гражданства империи и внеочередное звание лейтенант империи людей с возможностью найма до 10 НПС ниже себя по званию. Предводитель. Малым рейдом одолеть противника с шансом на победу до 20%. Дополнительный опыт малым рейдом до 5 разумных, плюс 5%. Командир. Рейдом до 15 игроков одолеть противника с шансом на победу до 10%. Дополнительный опыт рейдом до 15 разумных плюс 10%. Полководец. Рейдом до 50 игроков одолеть противника с шансом на победу 5%. Дополнительный опыт крупным рейдом до 50 разумных, плюс 15%. Это все, конечно, очень приятно и, безусловно, полезно, но где мой опыт? Как бы я до сих пор все еще 25 уровень, в то время как остальные уже давно перевалили за 30, а Гриша с Настей уже имеют 35 уровень. Вот и получается, сапожник без сапог, командир с хорошими бонусами и прироста к опыту подчиненных, но при этом пустое место, а не боец. «Банда, кто-нибудь в курсе, почему нам не отсыпали опыта за Кейджа и Зиона?» произнес я, никому конкретно не обращаясь. Уже надоела эта липкая извиняющая тишина, смешанная с ожиданием неприятного момента. Пару секунд никто ничего не отвечал. А потом Настя, развернувшись в кресле рулевого, ответила, но так и не посмотрела мне в глаза. «Любая база является демилитаризованной зоной. То есть там можно убить или умереть, но никакого опыта за убийство никто не получает. Исключение только убийства по квестам и во время военных действий». Настя чеканила слова, будто зачитывала со страниц гайда. «Боже, да девчонка сама себя изнутри съедает. Нужно срочно заканчивать этот ее сеанс рефлексии. Самобичевание ни к чему хорошему не приведет, тем более она поступила правильно. Кто же знал, что Кейдж подстраховался и оставил группу захвата, на которую и напоролась Алиса? Кстати, вот еще печатка для размышления. Для чего им нужна была Алиса?» В качестве заложника, чтобы вынудить меня сдаться, тогда их расчет полностью верен и оправдан, хоть и подло до невозможности. А если нет? Если они преследовали какую-то иную цель? Думай, голова, думай. Хотя чего тут думать? Через минут 40 мы сдадим девушку в любящие руки отца, и дальнейшая работа по ее благополучию уже головная боль корпорации «Альфа-Нова». У кого, а уж у них есть все для обеспечения охраны девушки. И неважно, кто ей угрожает, Скипидар или Ян Крок. Когда орбитальные радары сообщили о приближении частного судна класса фрегат, должностная инструкция предписывала Декту запросить коды доступа. Но кто его обвинит, если он вот сейчас нажмет на активацию орбитальных турелей? Ну а если уволят, пусть. Есть ли смысл теперь держаться за эту работу? Фрегат же будто провоцировал и не откликался на запрос свой-чужой, только спамил, вызывая голосовую связь. Ладно, Декс сегодня добрый, да и скучно по 8 часов сидеть за пультом управления системой охраны. Ну, давайте поболтаем. Ленивым движением он протянул указательный палец и нажал на панели кнопку голосовой связи. «Неопознанный фрегат база Ева-301. У вас 10 секунд на идентификацию свой-чужой. В противном случае будет открыт огонь», — проговорил Дект, мысленно умоляя, чтобы не последовало реакции, и он, наконец, смог нажать на красную кнопку. «Папа, это я!» В динамиках зазвучал звонкий и до боли знакомый голос дочери. Рука, которой так уверенно кинулась к красной кнопке, предательски дрогнула. Это что же получается? Только что он едва не убил собственную дочь? Просто по ошибке. Хотя какая-то, к черту, ошибка. Это нечто иное, как должностное преступление, совершенное просто из прихоти. «Алиса, это ты? Я... Как? Нет, это правда ты? С кем ты?» Сейчас десятки и сотни вопросов просто прорвались из его уст. Мысли, что его дочь вот-вот окажется с ним рядом, вынули остатки напускного спокойствия и безразличия из его души. Крупные соленые слезы мужика, который давно имел бремя седых висков, капали на приборную панель. Так, стоп, взять себя в руки. «Посадочный слот номер 2!» Илья Дект снова изобразил уверенный тон, но голос все равно предательски сипел. Выйти из того состояния, которое у него было сейчас, оказалось неимоверно трудно, поэтому он смог осилить лишь одну фразу, прежде чем отключил голосовую связь. «Так, сейчас нужно умыться, привести себя в порядок и, наконец-то, решить, как он будет вести себя с дочерью. В прошлый раз она показала ему, что уже давно не ребенок, и с ее мнением пора считаться». Хотя бы потому, что она вполне может помножить на ноль 84% игроков. Трехдневная щетина на его лице уже давно сменилась бородой канадского лесоруба в стиле 20-х годов. Это была не дань моде, просто запущенность. Такая, которая нападает на человека во время черной полосы в жизни, с которой он не в силах справиться в одиночку. Одноразовый станок едва брал густые заросли щетины. Да, походу, он заработал серьезное раздражение кожи, но времени на уход за собой было катастрофически мало. Дальше по плану. Свежая рубашка, одеколон, который Алиса подарила ему в день рождения. Звучит странно и глупо. Одеколон в игре. Теперь самое сложное. Что сказать дочери? Обвинить? Или наоборот, сделать вид, что ничего не случилось, изобразив, что она уезжала в детский лагерь, как он сам в детстве. И если честно, то Артем думал, что их собьют еще на подлете, учитывая инцидент, произошедший в прошлый раз. Тогда пираты, да и другие неопознанные корабли полностью исчерпали свой кредит доверия у корпорации «Альфа-Нова». Хорошо, что их не сбили еще на подлете. Более того, соблаговолили согласиться на аудиенцию. Как ни кстати, на связь вышел Илья Дект. Или наоборот. Кстати, услышав голос дочери, он отбросил все формальности и сначала начал сыпать вопросами, но сразу осекся. Просто указал номер посадочного слота и оборвал связь. За этим действием могло скрываться что угодно. Вполне возможно, что их встретит военизированный конвой, и дальше их фокусы со сменой личности не прокатит. Когда шлюз открылся, и яркий теплый свет солнца поборол холодное освещение корабля, я увидел, что встречают нас двое. Вполне ожидаемо. Это были Дект и Матильда в его руках, чей ствол был повернут в нашу сторону. Нет, я не трус, а не герой. Я прежде всего рационалист. Ведь мало храбрости в том, чтобы ни за что отправиться на перерождение с откатом в уровне. Поэтому первой из фрегата вышла Алиса. Илья, до этого собранный и сосредоточенный, мгновенно изменился в лице и как-то постарел, что ли. Не знаю, возможно ли старение в игре, но уж чего-чего серебристых прядей на его голове прибавилось, да и сетка морщин заметно увеличилась. Алиса спустилась по лестнице, не отрывая взгляда от земли. Девушке было явно не стыдно за тот момент, когда она последний раз видела отца. Илья не стал ничего говорить, просто подошел и обнял свою дочь. А затем посмотрел в нашу сторону. Из нас всех он мог знать только Джинкс. Лишь она не меняла внешность или никнейм. Он шумно вдохнул, выдохнул и обратился уже к нам, не выпуская дочь из объятий. «Спасибо, что вернули ее в целостности. Куф, Бишкек, ОКБ. Вы всерьез думаете, что я поверил в тот спектакль, который разыграли ваши двойники?» Вот на это у меня не было что ответить. Глупо отрицать, что это не мы. Так как сказать было нечего, я просто промолчал. Теперь Дект обратился уже к дочери. «Прощайся, Алиса. Твоим друзьям нужно лететь. У них очень много дел», — произнес он, больше несмотря на нас, будто нас здесь не было. Его реакция была хорошо понятна. Он не будет нас прощать и забывать прошлое. Возможно, при других обстоятельствах он разрядил бы Матильду, но проверять, как на это отреагирует дочь, не рискнул. «Пап, мы уже попрощались, и ты прав. Им действительно пора». Алиса обращалась к своему отцу, но всем и так было понятно, что эта фраза адресована нам. Неправильно, нехорошо. Многое можно понять, но осадочек от этой ситуации все равно останется. Я не раз буду вспоминать этот опасный момент, лежа в кровати во время бессонницы. «Зря ты так, Алиса. Согласен, нехорошо получилось, но и ты не права. Всего хорошего». Все-таки мне нашлось, что ответить девушке, которая так хорошо вписалась в нашу банду и даже заняла место голода. Больше сказать было нечего, и никто из команды не захотел брать слово. Поэтому мы развернулись и поднялись на борт шаттла. Внутри возникло чувство какой-то непонятной легкости. Словно когда чего-то боишься и ждешь, когда это произойдет. А потом по факту понимаешь, что самое страшное, что было в этой ситуации, так это именно время ожидания. Как ни болела, померла. Настя по привычке села в кресло пилота, и гулко зазвучали маневровые двигатели. Из окна иллюминатора было видно, как струи раскаленного воздуха искажают видимость. Фрегат начал набирать высоту, но осторожно, не торопясь, будто пробираясь сквозь лабиринт в строении. Внизу выбежали к Декту и Алисе еще множество людей, облаченных в одинаковую форму. Только детально было не разглядеть. Мы успели отдалиться достаточно далеко. «Куда летим дальше?» Похоже, Настю тоже отпустила эта удачливая рука переживаний и сомнений. Она снова наливалась той уверенностью и хамоватым шармом. Отлично, такой вид ей больше к лицу. «Джинкс, Спартак, Флинт, курс на приключения!» Алиса подошла к отцу и обняла его, не говоря ни слова. Но постоять и как следует помолчать им не дали. Через минуту на посадочном столе было уже 4 расчета вооруженных бойцов корпорации. НПС — это значит преданная, без тени сомнения в приказе программа, и сейчас они подчинялись уже не Илье. Теперь все стволы подчинялись напрямую начальнику базы. Во главе всего этого вооружения отряда был Андрей Гладкий, начальник базы, официально занимающийся астрологией. На самом деле вся база была построена и оборудована только для изучения феномена Алисы. И вот сейчас этот ученый, который до этого командовал только пробирками и баночками с мочой, взялся возглавить вооруженный отряд. НПС, нанятая корпорацией, это не регулярная армия НПС Империи Людей. Здесь звания и опыта командования не требуется. Любая библиотечная мышь может применить на себя плащ великого полководца, если на то дана воля нанимателя. Конечно, у наемников понятие морали искажено. И гораздо проще склонить к предательству или подкупить, но все равно шанс мизерный. Алиса почувствовала напряжение отца и, что удивительно, не пыталась спрятаться за его широкую спину, а наоборот, стремилась защитить. «Дуреха, в таком положении нет шансов. Вас двое, их 20 вооруженных бойцов, хоть и неписей, но их тренировал сам Дект. И твой 136 уровень не сильно поможет». Иконка конвертика в интерфейсе у Декта зажглась, и рядом с ней появилось количество непрочитанных сообщений. Сообщение было от Алисы. Видимо, она хотела, чтобы никто, пусть даже НПС, не слышали ее слов. Но открыть переписку ему не удалось. Конвертик непрочитанного сообщения погас, прежде чем он успел открыть сообщение. Черт. Начальник базы просчитал и этот вариант и выключил антенну-ретранслятор, блокируя переписку и отправку сообщений как по базе, так и в сети. «Илья, почему вы не сообщили, что Алиса прибыла на Еву, сразу как вы узнали? Должностная инструкция от 17 декабря выводила это в главный приоритет, и это уже второе грубое нарушение инструкций». «Да пошел ты, Андрюша! Как я понимаю, Альфа-Нова уже записала Алису в свою собственность! Не дождетесь, сука!» Илья отщелкнул предохранитель на Матильде. И 8 турелей, заряженных небоевыми, выпустили шоковые заряды в силуэт Декта, попутно попадая и в Алису. Последнее, что заметил Илья, прежде чем забиться в эпилептическом припадке, это то, что рой снарядов попадал в его рыжеволосую дочь, но она продолжала стоять. Хотя ему, ее отцу и здоровому мужику, но без брони, хватило и 2 страйков. Девушка стояла под непрерывным огнем голубых светящихся снарядов. Хитпоинты кирасы улетали, словно вода сквозь пальцы, но напитывать ее прочкой не получалось. Хоть кираса и защищала, как ни один бронежилет, но не была герметичной, а поле, которое появилось на 15 уровне, не покрывало все тело. Поле извивалось и растягивалось, теряя насыщенность и стараясь охватить хозяйку полностью, Но иногда попадания электрокинетических зарядов все-таки пробивали. И с каждым пробитием контролировать свое тело становилось сложнее. После первого пробития появилась легкая дрожь в руках. После второго затряслись уже колени, словно предчувствуя что-то нехорошее. На каждую тысячу попаданий бронированный чудо-корсет пропускал один, иногда два. Стреляли с танковой испаренной турели в количестве 8 штук. Так что вопрос, когда она потеряет сознание, измерялся только временем. Но Алиса сильная. Она будет бороться до конца. Потная и предательская мысль, что вот сейчас появятся ребята, банда, как их называл Артем, и помогут, начала проскакивать залетная мысль в голове Алисы. «Нет, они пройдут, но они не друзья. Только хотели ими казаться». Конкретных аргументов, почему она так считает, привести не удалось даже самой себе. Но все равно даже так, они все равно не правы, и она никому не нужна. Турели, размещенные на стенах по периметру, включили форсажный режим и теперь выпускали снаряды с полуторной частотой, игнорируя угрозу перегрева. Диафрагму сковало мышечным спазмом, лишая возможности сделать вдох. Будто от сильного удара, когда последний воздух вырывается из легких и нет возможности сделать новый глоток. Голова заболела и уже начала кружиться. Из носа побежала теплая струйка крови, которая пачкала и без того грязное платье и кирасу. Но Алиса не сдавалась, пытаясь концентрироваться на перекачке прочности посадочного стала в кирасу, пока не потеряла сознание. Илья смог с трудом разлепить глаза. Нейроинтерфейс показал, что он пробыл в отключке всего минут 10. Алиса нигде не было видно, как и не было никого больше. Только он, с пеной от приступа эпилепсии и в намоченных в неконтролируемых конвульсиях штанах, в сером крошеве или пепле. Стол, предназначенный для приземления кораблей, твердый и жаропрочный, способный выдержать температуру маневровых двигателей, стал мягкой серой породой. Сейчас он был больше похож на мягкий податливый асбест или гипс, который крошится в руке. Что могло так изменить его? Турели? Нет. Тем более заряженные парализующими снарядами. Такие снаряды безвредны даже экзокостюму со средними параметрами защиты. Главное, герметичному. Поцарапать или тем более превратить взлетно-посадочный стол они не могли. Висят вон неподвижно с проведенными от перегрева стволами. А вот Алисы не было. Как и не было сомнения, куда она делась и кто этому виновен. Но Дект один, Матильда исчезла, и как ему справиться? Андрей, начальник базы, видимо, считал его абсолютно беспомощным и безвредным, раз не удосужился хотя бы связать или запереть где-нибудь. Но что делать? Выйти в реал и написать непосредственному начальству? Вряд ли это сработает. Скорее всего, все происходит по указке из верхов корпорации. Это точно не самоуправство псевдоастрогеолога. Обратиться к юристам или на форумы? У виска покрутят и только. Кто поверит в этот бред? Человек, который стал НПС? Нет, конечно, был еще один вариант, но звучал он бредово. Позвать на помощь Артема и компанию. Но с учетом того, как они попрощались в прошлый раз и заполировали прошлый эффект последней встречи, можно смело рассчитывать только на себя. Илья был готов рвать на себе волосы за то, что оказался так недальновиден. Он готов отдать что угодно, только бы кто-нибудь помог освободить Алису, пока это еще возможно, пока ее охраняет всего пара дюжин человек. Он почему-то был уверен, что уже сейчас в сторону этой маленькой зеленой планеты движется конвой с ближайшей базы корпорации, чтобы исключить потери столь важного образца. Именно образца, и не важно, что это живой человек, молодая девушка. Дект плюнул на свой внешний вид и пулей устремился в свою каморку связи и наблюдения. Сейчас главное добраться до модуля связи, послать запрос и молиться, чтобы фрегат Артема вышел на связь и пришел на помощь. Пальцы дрожали от волнения и не слушались хозяина, когда он искал ID корабля в логах связи. Вот он, Эврика. Настя начала потихоньку отходить от неприятной ситуации, которая произошла ранее, и сейчас управляла кораблем. Фрегат был настолько мал, что собственного варп-двигателя у него не имелось, поэтому приходилось пользоваться воротами. Туда, собственно, и направлялся маленький корабль. Конечно, долго летать на нем у них не получится. Первая сколько-нибудь грамотная планета или станция системы распознавания кораблей определит, что фрегат находится в угоне. Нельзя не отметить, что у владельца есть чувство вкуса в музыке. Присвоил гордое имя в честь группы Beatles Yellow Submarine. Желтая подводная лодка или желтая субмарина. Фрегат и в самом деле был демаскирующий солнечного света, словно цыпленок на зеленом лугу. Значок вызова голосовой связи загорелся на панели, и Джинк с трудом поборола желание проигнорировать его. Все дело было вызывающим. База планеты Ева. Что это? Алиса так быстро подумала и решила позвонить и извиниться? Или Дек, наконец, подобрал слова, которые хотел сказать бывшим друзьям? В любом случае, ни тот, ни другой вариант не желаем. Но стоило сообщить об этом Артему. Пусть он решает, пусть у него голова болит. А Настя и так слишком много выслушала в свой адрес того, чего не заслужила. Артем удивился не меньше, чем Настя, когда она пальцем указала ему на непрекращающую мигать пиктограмму телефонной трубки. Вот настырный ведь, звонит 5 минут подряд без ответа и не останавливается. У Артема, кстати, были свои соображения на этот счет, и он без промедления поднял трубку. Вызывавшим был Дект, и интонация в его голосе была неожиданной. «Артем, Настя, ребята, Алису схватила Альфа-Нова. Между нами многое произошло, но только к вам я могу обратиться. Я заплачу, отдам все, пока она на Еве есть шанс». Вот и все сообщение, которое было зациклено и повторялось снова и снова. Голос у Ильи в самом деле вызывал тревогу. Умудренный сединами Илья сейчас едва ли не плакал из динамиков, взывая о помощи не себе, но Алисе. «Зря он так!» — первым высказался Флинт и поймал на себе мой вопрошающий взгляд. «Пояснил про деньги?» «Конечно, поможем. Просто само упоминание оплаты. Опошляет, что ли?» Дима, наконец, выразил свою мысль, с которой я был полностью согласен. «Какие могут быть расчеты, и тем более обиды, если Алисе грозит опасность?» «Все согласны?» Задал я вопрос, обращаясь ко всем сразу. «Ну вот, молчание — знак согласия. Джинкс, разворачивай субмарину. Возвращаемся!» «Артем, давай ты лучше останешься. Не хочу ничего такого сказать, но чисто из логики. Ты самое слабое звено». Гриша предостерег меня, глазами мониторя мое поведение. «Это хорошо, что мониторит. Когда он начнет задавать такие вопросы, не обращая внимания на мое поведение, вот тогда уже встанет вопрос о лидерстве в группе». Вопрос Гриши был вполне логичным и правильным. «Все правильно, я гораздо слабее всех остальных, но есть одна маленькая поправка. Будущий бой предстоит нам на Еве, на планете, идеальной для первого из дендроидов. Это в космосе я слаб и беззащитен. Здесь, на Еве, я царь и бог». Кстати, после перерождения в дендроидов ни у кого из ребят не проявилось способности к контролю растений. Никто не умеет крафтить из спор или отделять и вживлять семена. И это что-то да значит. «Спартак, давай пари. Кто больше киллов сделает на Еве?» Предложил я, хищно улыбнувшись. В ответ Флинт засмеялся, а медведь, которым стал Плинтус, чувствуя эмоции хозяина, встал в боевую стойку. Гриша без тени сомнений протянул мне руку для рукопожатия, заключая словесный контракт. Джинкс высвободила свой бичмар, скрученный до этого, и со свистом рассекла воздух в корабле. И только Нага мирно дремала, копя силы для будущей схватки. Шаттл приземлился на посадочную платформу номер 2, и когда дверь между шаттлом и трапом открылась, я не узнал, казалось бы, знакомое мне место. Все вокруг усеяно толстым слоем пепла. Такой пепел я видел уже дважды. В первый раз, когда Алиса отхилила меня, превратив тумбочку в горку пепла, второй раз опять же Алиса превратила в такой же пепел руку экзоскелета Сигун премиум-класса. То, что теперь стартовый стол стал рыхлым пеплом, не предвещало ничего хорошего. Если честно, были у меня подозрения, что все это просто замануха, чтобы схватить нас, и что весь его эмоциональный монолог — ничего более чем красочный аудиоспектакль. Повидал я уже подлости на свою голову. И куда делся тот юноша, наивный до безобразия, который был еще месяц назад? Матерею, шрамами обрастаю и получаю опыт. Перепрыгнув через последние 3 ступеньки, приземлился на серую почву, подняв в воздух небольшое облако пыли. Куда же потребовалось столько очков прочности? Раздался приглушенный звук очереди. На слух стреляли рядом, в стороне точки респауна. Так что получается, или Дект в одиночку атаковал похитителей, и теперь они держат его на точке возрождения, каждые полчаса обнуляя его уровень. Конечно, он не является заключенным, и каждая его смерть не повышает порог переносимой боли, но все равно это слишком жестоко. Вот так вот сводить на нет недели и месяцы прокачки персонажа? Интересно, какого сейчас он уровня? Вроде где-то говорилось, что ниже 10 уровня упасть нельзя. Будем надеяться, что Илья не сильно упал в уровнях. Сейчас каждый поинт уровня на счету. Помня о заключенном паре с Гришей, вывел меню управления растениями и не без гордости увидел свое чадо. Лоза Эрезине, 19 уровень, дерево, способности, люминесценция 1, навыки, кислород 3, озон 1. Ну, привет, добрый друг. Лоза разрослась не на шутку, заполонив весь периметр базы с внешней стороны. Все такие же красные листья, которые под собой прячут 15-сантиметровые шипы. И что даже удивительно, никакого яда. Я даже и забыл, когда встречал в последний раз растения без этой пакости. У лозы был 19 очков для умений, которые сейчас можно было распределить. Через интерфейс управления растением я глядел на лозу, прикидывая в уме, что такого можно придумать, что сможет нам помочь. Стоп, а ведь ничего придумывать не нужно. В прошлый раз, когда напали на квартиру Джинкс, мне удалось вырастить из семян очень противные растения. Растение-хищник, которое один раз уже спасло меня и Алису, и помимо нападавших, схарчило еще и двоих из людей Некроса. Что будет, если попробовать вживить семечку в уже имеющееся растение? Ведь, по сути, оно мало чем отличается от моих клинков и спор. Ну, разве что клинки — это скорее биоматериал, пища, а вот растение — самое что ни на есть живое. Набор участков в них, я думаю, примерно идентичный. Открываем нашу давно заброшенную рубрику. Эксперименты. Отсоединил фалангу указательного пальца и поднес ее к самому толстому стеблю из тех, которые нашел. На этот раз никаких секунд ожидания не было. Семечко сразу начала проваливаться в жесткий стебель. По тактильным ощущениям, словно я сажаю семечку в пластилин, а не в дерево. Настолько мягко, податливо входила моя фаланга пальца в плоть лозы. Повышение характеристик. Творец 9. Биоинженер 2. Поздравляем. Вы получили уровень. Текущий уровень 27. Нераспределенные очки характеристик 0. Нераспределенные очки технологий 211 989. Основные характеристики. Сила 15. Физическая сила, переносимый вес. Телосложение 28. Уровень здоровья, регенерация. Ловкость 31. Скорость, точность ближнего боя, уклонение, шанс критической атаки. Интеллект 84. Точность дальнего боя, идентификация, наука, псионика. Вторичные характеристики. Энергия 17. Выносливость. Ментал. 2. Воздействие сопротивления. Регенерация. 4. Восстановление здоровья, энергии. Бионика. Усиление. Фитощит 3. Активные умения. Семена 2. Леопард 1. Мысли трав 2. Червь прион. Симбиотический вирус. Механоиды. Усиление. Синтетическая мускулатура 2. Антропобронирование 2. Пассивные умения. Нейросеть. Навыки. Физические. Минер 2. Мастер ближнего боя 2. Мастер-бомбардир 1. Гренадер 1. Практические. Электрик 8. Инженер-механик 14. Энергетик 3. Полевой медик 3. Творец 9. Биоинженер 2. Ментальные. Идентификация 17. Боевые. Нет. Особые. Инженер малых дроидов 1. Не думал, что на 27 уровне, подняв 2 таланта, я подниму еще левел. Обычно такая прокачка доступна до 15 уровня, а дальше ее прирост становится настолько мизерным, что почти не влияет на прокачку персонажа. Ну что ж, неплохо. Как раз вовремя. Все очки сливаю в мысли трав. Вернее, всего одно очко. На таком высоком уровне прокачки этого таланта мне хватило всего на одно повышение. Ну, думаю, ничего страшного. Прошлый раз этот талант очень хорошо зарекомендовал себя. Вложив навык все очки технологий, сразу активирую его. Заодно и посмотрим, что я теперь умею и каков откат способности. По поводу отката, теперь он равняется 15 минутам или 900 секундам. Ну а по поводу самой способности, это взрыв. Фейерверк, неистощимый поток знаний обо всем, что творится в округе, или до чего дотягиваются стебли, листья и корни. Даже микроскопические споры делятся информацией. К примеру, то, что через две стены отсюда группа людей примерно в 15 человек стоит над трупом. Из своих знаний определил, что это место является точкой возрождения базы. Значит, все верно. Илью Декта держат на точке возрождения, постепенно снося ему уровень за уровнем. А вот Алису я нигде не видел. Скорее всего, потому что там, где она находится, абсолютно стерильное помещение. Без спор, растений и всего остального, родственного расе древесных людей. Все это происходило с закрытыми глазами. Поэтому, когда я разлепил веки, то почувствовал на себе взгляды всех присутствующих. Смотрели они на меня с благоговейным трепетом, все, кроме Гриши. А посмотреть было на что. Все непокрытые участки кожи изменились во время моей древесной медитации. Сейчас они возвращались в привычное состояние и обретали нормальную форму. Но медленно, достаточно медленно, чтобы разглядеть, кем я был, когда общался со всеми представителями флоры, до которых мог дотянуться. Смуглая кожа приобрела текстуру коры, из которой показались маленькие усики-веточки, словно ствол старого дуба, который пускает молодую поросль под майским солнцем. Довольно быстро все эти симптомы исчезали, и тело снова принимало человеческую форму. Но, черт возьми, мне до жути интересно, как это выглядит снаружи. Судя по лицам Насти и Димы, зрелище впечатляющее. Ребята начали сыпать вопросами, но пришлось их перебить и напомнить, зачем мы здесь. Тем более, что сейчас каждая минута на счету. Декты обнуляют, и насколько уже удалось снизить его уровень, я боялся представить. Для обычного игрока, у которого нет денег на буст, прокачку с чужой помощью, персонажа, игра без фанатизма с 30 до 31 уровня, прокачка занимает в районе 5-7 дней. А вот потерять этот самый уровень проще простого. Достаточно просто 2-4 раза умереть в короткий промежуток времени. Врываться на точку респауна под стволы бойцов НПС было форменным самоубийством. Но это в одиночку. Сейчас же мы имели отличного танка в лице Флинта, саппорта бойца поддержки, совмещенного с ДД в лице Джинкс, и Спартака, который словно конница вносит хаос в ряды противника. Ну и я так себе боец, без брони, с средненьким уроном и ловкостью. Раньше был. Теперь оживленное семечко давало мне практически безграничные возможности в управлении лозой и резине. Ее ветви спокойно принимали любые, самые замысловатые формы. Да, стоило мне только представить их воображение. В голову сразу пришла идея, которая становится практически легальным читом и делает моего перса абсолютной имбой. Имба от английского имба, imbalanced, несбалансированный, крутой игрок или предмет. Некий сильный элемент, вносящий дисбаланс в игру. Так говорят о персонаже, который является неимоверно крупным по силе по отношению к другим персонажам его уровня. Иногда также подразумевает высокий уровень игры человека, который управляет персонажем. В более редких случаях его используют для обозначения каких-либо сильных элементов игры, например, особо крутых способностей персонажа определенного класса или предметах экипировки персонажа. Леший. Живая броня расы дендроидов. Уровень 19. Класс. Уникальный. Расовый. Непередаваемый. Живой. Способности. Растение Хищник 2. Регенерация 7. Метаморф 2. Леший. Растение, выбранное его создателем, который вложил семя разума в тело растения, наделив именем. Уникальный фитоорганизм. Это и щит, и меч его создателя. Изменяем и многообразен. Он адаптируется к любым условиям. Словно дикий виноград, что своими лозами крушит скалы, обращая их в песок. Я читал статы и все больше поражался. Это вообще легально? Сейчас передо мной лежала куча переплетенных лоз и ветвей, но описание гласило, что это не что иное, как расовый экзокостюм дендроидов. Живой костюм, хоть и не обладающий личностью, но имеющий зачатки сознания. Что-то вроде пета, только деревянного. Не веря своему счастью, я осторожно прикоснулся к корням руками. И эта гора растительности ответила мне, начав оплетать мое тело снизу, постепенно поднимаясь вверх. Никакой тяжести или скованности. Мысли трав давали почти безграничные возможности для управления лешим, делая из растения, по сути, живую броню и питомца в одном флаконе. Жгуты лоз оплетали тело и выполняли функцию мышц. Твердый внешний покров меньше всего напоминал дерево, больше походя на какой-то углепластик с природной текстурой. Вес костюма я не чувствовал. Это благодаря мышцам лозы, которые выполняли функции сервоприводов экзоскелета. Лицо прикрывала маска, больше похожая на костяной череп крупного животного с 8 шипами. И вот еще что интересно. Внутри не было ни экранов, ни мониторов. Снаружи же, на черепе, не было камер или смотровых щелей. Но, одев его, я видел все без каких-то трудностей, словно смотрел сквозь прозрачную текстуру. Вот такой у меня получился растительный экзоскелет. «Как хорошо, что я это записывала!» Это с придыханием произнесла Джинкс. И в самом деле над головой висела пиктограмма записи. «Артём, ты... это точно ты?» Флинн подошел и, не веря, решил потрогать мое предплечье, покрытое броней. В его глазах появилось выражение восторга, как будто по улице проезжает раритетная белая победа с сияющим на солнце оленем. Разномастные Феррари и Майбах давно примелькались. Ну да, Майбах, и что? И что, что их выпускают штучно, и стоит она как квартира. Вот победу, тем более белую, уже не выпускают лет как 70, если не более. Но дальнейшее было так просто, что даже пересказывать скучно. Врыв на точку респауна, краткий бой, в котором самым сложным противником был тяжелый и неповоротливый робомодуль «Носорог». Броня позволяла ему игнорировать всех, кроме Флинта, а огневая мощь не подпускала его близко, слизывая пси-щиты. Вот где я и Леший смогли впервые проявить себя и попробовать нашу спарку. Моя броня, похожая на углепластик, плохо переносила попадание раскаленного ионизированного газа и сдавалась, оставляя привычный запах костра и угольков. Вот так, жертвуя броней, я рвал расстояние, сходясь в клинче. А дальше с силой всей массой я врезался в тушу тяжелого боевого модуля пехоты. Как только Леший соприкоснулся с роботом в клинче, лоза начала оплетать боевого бота, проникая в щели вентиляции и охлаждения, парализуя суставы и сервомоторы. Я и Леший вели бой не с орудиями или броней, мы били по внутренностям. Как итог, носорог пал обездвиженный, но вооруженный. Тонкий слой дерева сковал кулеры вентиляции и залепил щели фильтров. Носорог все так же может выстрелить, но это будет его последним действием. За залпом последует перегрев и возгорание. Вот так и стоял он, вращая камерами и стволами, но заклинившими суставами и убитой системой охлаждения. А Флинт, не торопясь и закусив губу от натуги, разрезал скорлупу его панциря, добывая очки опыта, пока мы ждали реинкарнации Декта. А помогал ему в этом Плинтус, заматеревший до размеров молодого медведя. Илья появился в обычной желтой робе, готовый вновь рвать и метать, царапать обломанными ногтями многослойную броню и кевлар. Его уровень успели опустить до 23 единиц. Не так уж и много, могло быть и хуже. Приняв его в рейд-группу первым делом, мы занялись мародеркой. Дект экипировался с трупов НПС и сетовал, что из-за обнуления теперь ему не подходят топовые экземпляры амуниции. Настя, как сапер и минер, экспроприировала себе фотонное ружье с пси-прицелом на 2,3 секунды и несколько мин. А Флинт увешал разгрузку гранатами всех форм и цветных маркировок. Ну а я питался. Вернее, питался Леший, запустив лозы корни в мертвые тела НПС. Лешему не нравилась новая диета. Я чувствовал эмоции его индивида. Ничего, привыкай к такому. С моим образом жизни тебе веганом быть не выйдет. Эх, жаль, что не паучья лоза стала прототипом моего фитокостюма. Хотя, учитывая ее кровожадность, возможно, что оголодав, она бы схарчила и меня. Леший вытягивал жизненные соки из еще теплых НПС, и его броня восстанавливалась. В местах прожогов, кстати, появился красный поверхностный слой, а в статах новый пункт — термоброня 1. Вот она! Фитоброня сама апгрейдится и эволюционирует, борясь и ища инструменты защиты. «Не знаю, что сказать. То, как ты заряжаешься, выглядит это ужасно!» Резюмировала Джинкс, скорчив гримасу отвращения. Затем добавила уже с чертинкой в глазах. «Я тоже такой хочу!» «Так сделай!» Леший не вещь, он индивид, хоть и не обладает личностью в полном понимании этого слова. Вещал я тоном заумного декана перед бабуинами-студентами. «Фу! Я пока не умею, ты же знаешь!» Настя изобразила напускную обиду и недовольство. Тут в наш разговор вмешался Дект. «Вы не меняетесь и не взрослеете. Зачем вы меняли облик и ники, если так себя выдаете?» Произнес он, а потом счел свой тон чересчур резким и тут же поправился. «Спасибо, что откликнулись. Это я нервная, наверное. Уже свыкся считать вас врагами. Должник я ваш». Завершил он как-то совсем уж невесело. «Потом обсудим, Илья». Освободив руку, корни древесной брони разошлись, обнажая руку для рукопожатия. Дект оценил жест и пожал ладонь, скрепляя устный договор. Флинт, наконец, вскрыл боевого дрона, и опыт за него прилетел всем, весело дзынкнув в логах. Флинт удовлетворенно расплылся в улыбке, как котяра, а в окне рейда под его портретом 32 превратилось в 33. Долго же он шел к апу левела. Как рассказал Илья, после того, как он записал сообщение нам, в сторону Евы выдвинулся линкор «Теодор», флагман флота «Альфы Новы». Медлительный, но являющий собой квинтэссенцию военной мощи конфедерации. А нехилые ставки сделаны на нашу рыжеволосую фурию, раз конфедерация задействовала такие силы. Надо поторопиться и уйти в варп до того, как эта махина появится на горизонте. Благо, часа два у нас есть. Спасибо неповоротливости мастодонта и тому, что он находится в другой галактике. Начальник базы забаррикадировался на последнем третьем подземном уровне. Оттуда он и управлял боевым ботом, чьи потроха Флинт растащил на сувениры. Нам бы в жизни достать его оттуда, ни за что, если бы не испытанная веками смекалка русского человека. Как когда в ядовитую малоспиртовую эмульсию для пайки плат мужики добавляют воды и извлекают этил без фильтров и возгонки. Бронированную полуметровую дверь запирают 8 штоков, по 2 на ребро. Штоки управляются изнутри панелью с многоуровневой защитой, либо блокируются изнутри. Взломать защиту нереально без спецтехники со скиллом к взлому. Поэтому никто не стал пытаться ковырять электронику или многотонную композитную дверь. Джинкс просто напечатал в конструкторе алюминиевую пудру и окись железа, являющуюся ничем иным, как обычной ржавчиной. В итоге при добавлении масла и бензина, как уверяет Джинкс, мы получим термит – смесь, которая плавит и прожигает любой металл. Вот и будем мы проникать в стальной бункер сверху, прожигая в нем дыру. Взрывать, увы, нельзя, если мы не хотим, чтобы Алису как минимум контузило, а как максимум обнулило. Время терпит, и поэтому мы уселись наперекур, предварительно снеся все камеры, а Настя начала творить алхимию. Взрывотехник, как-никак. Плинтусу досталось в последнем бою. Не критично, но часть шкуры была в подпалинах, которые пахли, как жженные перья. Почувствовав жар схватки, этот медведоподобный пет бросился в самое пекло, за что и получил несколько подпалин на шкуре. А вот Нага и не подумала рваться в бой. Хитин ее брони только начал регенерировать после прошлого боя. Однако ничего взрывать или поджигать не потребовалось. Пока Настя возилась с последними приготовлениями, монументальная дверь этого бункера-сейфа начала белеть и покрываться мелкими трещинами. Точь-в-точь, как тумбочка, экзоскелет Сёгун, и вот теперь эта дверь, превращающаяся в серую породу. Сомневаться не приходилось. С той стороны из монументальной двери сейчас Алиса выкачивает прочку. Дект впервые наблюдал за этим действием и начал сыпать вопросами. Пришлось его обнадежить и успокоить. Самым нетерпеливым оказался Флинт. Когда середина этой бронеплиты окончательно побелела, Дима подошел и начал ковырять мягкую породу. Когда удалось проковырять достаточное отверстие для того, чтобы просунуть руку, появилась Джинкс, неся на себе боксы с горючей смесью. В момент, когда она увидела девичью ручку, торчащую из прорехи в середине двери, Настя завыла и с силой сбросила ненавистные канистры. Затем последовал непереводимый на другие языки отборный мат. Звонкий и переливчатый, узнается влияние учителя. Только некродефлоратор мог так завернуть словесные обороты, при этом используя мат по минимуму. В итоге, через 5 минут, в двери образовалась достаточная дыра, чтобы взрослый мужик мог пройти в нее с баяном в руках и танцуя барыню, стоя на коне. Мягкий материал поддавался обработке, как подтаявший снеговик на мартовском солнышке. Алиса хоть и пыталась изобразить обиженную и оскорбленную, но все-таки улыбнулась, когда перешагнула через дверь. Видимо, сообразила, что мы, плюнув на гордость, пришли ей на помощь. Внутри же, помимо атрибутов бункера, посреди пола нашлось тело, вернее, мумия, в которой начальник базы Андрей Гладких узнавался только по одежде и различным атрибутам. Например, очки с круглыми стеклами и в проволочной оправе, но только почему-то побелевшие до матового состояния, и бейджик на груди. Только по этим признакам можно было узнать астрогеолога и начальника базы. Внешне это была просто мумия, иссохшая и скукоженная. Алиса пояснила, что когда проснулась, обнаружила себя скованной по рукам и ногам внутри бункера. Начальник базы сидел спиной к ней и управлял боевым роботом, с которым мы сражались, попутно смотря во все камеры. Вытащить тонкую руку из наручников оказалось делом 5 секунд. Однако ее освобождение выдал громкий звук падения оков с обнуленной прочкой на пол. Андрей кинулся на нее, и это была его роковая ошибка. При первом же прикосновении рука начальника базы начала сохнуть и чернеть. Как оказалось, запаса прочности у него хватило на 5 секунд развоплощения. Как итог, в бункере появилась своя мумия. Алиса слила прочку в очень крепкий кожаный диван. До прибытия основных военных сил корпорации ориентировочно было еще больше часа времени. Но стоило поторопиться. Так, на всякий случай. Поэтому вся компания едва не бегом бросилась на выход к фрегату. Мы торопились побыстрее покинуть планету, с которой связано так много воспоминаний, как плохих, так и хороших. По пути к фрегату кратко обсудили дальнейший маршрут. Выбор пал на небольшую планету, купленную ролевиками под свои реконструкции. Планета слишком большая для нескольких тысяч участников клана, повторяющая сражения времен крестовых походов. И если не наглеть, не жить мародерствуя, то нашего присутствия просто не заметят. Кстати, сектор находится под охраной Черноморского синдиката, поэтому вряд ли там начнут искать нашу компанию. Как говорится в пословице, если хочешь что-то спрятать, спрячь это на виду. Мы преодолели череду темных тоннелей со слегка спертым воздухом и выскочили на яркий солнечный свет. И тут нас ожидал сюрприз. Горящий фрегат Yellow Submarine, которому вряд ли уже когда-либо придется оторваться от поверхности планеты. И две дюжины представителей разных рас, которых объединяло одно. У всех на груди была нашивка в виде Андреевского флага. К нам пожаловал Черноморский синдикат. Видимо, в конфедерации есть свои шпионы вездесущего Янкрога, и ему понадобилась Алиса. Настолько понадобилось, что он готов пойти на открытый конфликт с конфедерацией и при этом вести войну с гусарами. Черт возьми, чем же она так ценна для всех? А я тешил свое самолюбие тем, что думал, это за мной идет такая охота, что мои способности нужны всем и вся. Гордыня — плохой советчик. Вот только что теперь будет с Алисой? Старший с погонами майора отщелкнул шлем экзоскелета. Стоило только удивляться превратностям судьбы. В поговорке говорится, Земля круглая. Как оказалось, космос тоже. Сейчас перед нами стоял Некрос. На его морде не было привычной ухмылки, только серьезность. Если бы мне еще неделю назад кто-то сказал, что мы будем по разные стороны баррикад с этим зеленокожим откупоривателем хладных тел. Еще несколько бойцов сняли шлемы вслед за командиром, не сводя с нас оружие. С Некросом прибыли Че с лычками лейтенанта, Софокл и еще пара человек, с которыми мы стали, если не друзьями, то точно хорошими знакомыми. Фрегат горел, источая клубы черного дыма и едкий химический запах, а на его фоне стояли две группы людей, ощетинившиеся стволами. В небе завис боевой шаттл, взяв на мушку меньшую группу и готовый распылить их на атомы.